Элекс, а ты, небось, учебники по русскому языку пишешь, Сёма? Примерно. Элекс, что? Изображая, что с ужасом догадывается, еще хуже? Сёма, гораздо. Элекс, так, понял. Хорошая профессия. Пауза. Стихи или проза? Сёма. Стихи. Элекс, так. Кранты, что называется. Дрова, как говорила моя бывшая возлюбленная, специалист по украинским вареникам XIX века. Ну так, может, прочтешь чего-нибудь, Сёма? Да я сейчас как-то мало уже что помню из старого. А новое все в работе. Элекс, да ладно, брось ты, Семен. Хорош ломаться, Семен, хорош ломаться. Попугай свою службу знает. Сема, ну, я прочту тогда стихотворение, которое я написал в 14 лет. Элекс, валяй. Сёма отодвигает тарелку, сильно сцепляет на столе свои кисти. Сёма. День был просто четверг, просто тот же четверг, что другие. За окошками слякоть цвела, и не предугадать было вяло бредущим по кругу, что эти круги и есть та самая прочих главней благодать. Бесконечный вокзал источал аромат преисподней. Отъезжающие оставляли друзей в дураках. Послезавтра приравнено к позавчера и к сегодня. Нараспили земля, точно ствол, в бесконечных кругах. Обычная для таких случаев неловкость. Элекс исключительно от конфуза. А еще... чего-нибудь такое есть? Сёма исключительно по глупости. Ну, так, по мелочам. Искусственно покашливает, вскакивает, садится, вскакивает. Моя страна — гигантская могила для всех, кто был и не был друг и брат. А сеятель лишь тем и виноват, что семя к птицам в глотке угодило, без всякой пользы в них перебродило, и улетели птицы на закат. И археолог, часть культурный слой сыскать, отковырнет лишь перегной, но полый, не рождающий траву. Пройдут века во сне, как наяву, настанет срок вселенского потопа, и наши души из небесных окон засмотрятся, как льет и льет и льет. Потом подросток накопать червей придет на берега страны моей, чьи горы утрамбованы по дну. Он удочку закинет в тишину и не по-русски вскрикнет, что клюет. Элекс, да уж, точнее не скажешь. Пауза. Это все прекрасно, парень, но работать-то все равно надо, жрать же ты что-то должен. За стихи, как я смекаю, не дофига платят. Сема, я сам плачу. Элекс, так ясно. Ну что, есть вариант. Устраиваю тебя в теплицу, добродушно. Ты же у нас тепличный. Сёма, взрываясь. Я? Тепличный? Элекс, да ладно, ладно. Я сам в теплице работаю. Овощи и цветы круглый год. При последней фразе Сёма цепенеет. Затем вскакивает и устремляется к своей сумке. Отрывочные реплики вроде «Идиот», «Болван», «Как я мог» и тому подобное. Сёма, протягивая Элексу букет. «Вот, это вам, Элекс». «Ты чё, мужик, сбрендил? Куда мне?» «Сёма, а мне куда?» «Элекс, а куда мне?» «Сёма, нет, мне действительно некуда. Я же не живу нигде. Тьфу ты, при чём тут?»